Нет. Нездорового образа жизни. Пил как лошадь, вот только табак не курил, а просто не реже раза в неделю он играл в футбол, а практически каждый вечер в волейбол. Как это можно сочетать с перманентным употреблением алкоголя, не спрашивайте. Можно, если тебе еще нет 25 и здоровья полно. А здоровьем создатель Макса не обидел. Запаса прочности ему еще оставалось почти на полтора десятилетия бурной жизни. Так вот, о спорте. Вчерашний футбол отразился на товарище самым непосредственным и видимым образом. Красивый, свежий бланш на пол лица. Пропустил, понимаете ли, мяч в голову. Соответственно, узнать его было нелегко. Накануне при знакомстве украшение отсутствовало. Немногим лучше выглядел и я, правда, по куда более банальным причинам. Накануне очень крепко выпил, и весь был какой-то фиолетово-лиловый. Говорить мог с трудом, и это еще мягко сказано. В банке на такую сладкую парочку посмотрели с понятным недоверием. Ну, куда деваться, все документы на месте. Алкоголем вроде не пахнет, привычка похмеляться пришла позднее. Никаких причин для отказа. Счет открыли. Правда, через полгода и закрыли. Выяснилось, что начальство так и не придумало, что делать с новой конторой. Но знакомство состоялось и, так сказать, закрепилось. Сразу после банка мы сходили попить пиво и до вечера уже не расставались. Сначала один кабак, потом другой. Благо, денег у Макса было много. Бизнес его никак не ограничивался работой на синдикат имени Костенко. Удачная сделка. К своему бизнесу доктор подпустил меня не сразу, причем на первых порах речь шла о сугубо подручной работе. Другой вопрос, что денег и в этом случае выходило ощутимо больше, чем у Костенко, и я уже начинал подумывать о том, чтобы опять отправиться в свободное плавание, хотя, конечно, не сразу. Жирные заказы от Макса поступали нерегулярно, преимущественно на время его отсутствия в Москве. Приходилось заниматься всякой мелочевкой, вплоть до абсурда. Товарищи, работающие с сетью магазинов «Березка», иногда давали на реализацию всякую ерунду типа импортных батареек. Другой вопрос, что стоила такая батарейка примерно столько же, сколько авиабилет до Питера? Не потому, что батарейки дорогие, а просто билеты дешевые, такой вот перекос цен. В те годы новая «Пятерка», ВАЗ-2105, к примеру, стоила как бы не дешевле импортного телевизора и была сопоставима по цене не только с видеомагнитофоном, но и с автоответчиком. Очередное предложение Макса выглядело весьма заманчивым. Мелочь, а 100 рублей — как раз треть моей месячной зарплаты, причем за пару часов. При этом даже делать ничего не надо, и криминала никакого. Ну, разве что условный криминал. То, что предлагалось, в принципе, можно еще было как-то пропихнуть под уголовную статью «Содержание притона и сводничество». Нет, о проституции речи не шло, хотя особо упертый следак мог усмотреть в происходящем корыстный умысел. Максова подруга Катя очень хотела выйти замуж за богатого турка. Но им, как это ни смешно, было банально негде трахаться. В интуристовские гостиницы наших девушек пускали крайне неохотно. То есть выглядела она вполне путанисто, высокого роста, длинные черные волосы, выдающаяся грудь, огромные с блединкой глаза, но в контингент однозначно не входила. Турок же вид имел крайне неубедительный, чтобы не сказать убогий. Я даже как-то расстроился, увидев его на пороге своей квартиры, маленький, щуплый, плешивый, с совершенно неблагородной сединой, на вид не меньше 50 лет, минимум вдвое старше Катьки, в каком-то дешевом костюмчике. В общем, выглядел он как довольно затрепанный кавказец, причем явно не из числа уважаемых людей. Запустив влюбленную пару в родительскую спальню, да-да, какой позор, я удалился к себе слушать музыку, попивать водку и думать о бренности всего земного. От мыслей о высоком отвлекла заскочившая в комнату Катя. В моем халате она выглядела великолепно, если б не заплаканные глаза. Слезы явно проистекали не от страсти нежной, на бабе просто лица не было. — Кать, что такое? Почему слезы? — Даже не спрашивай. Этот Мехмед — животное. — Успокойся, водочки выпьешь. — Давай. И 50 грамм залпом, а потом сразу еще 50. Выдохнула, почти как мужик. Так, в общем, надо его сейчас на такси до гостиницы посадить. Он же еще и по-русски ни бельмеса не понимает. — Слушай. Я ведь известный гуманист, и на женские слезы очень даже реагирую. А давай мы его сейчас в тачку посадим, а потом еще посидим, выпьем, тебе надо в себя прийти. Ну, давай попробуем, а то я и правда как-то расклеилась. Посадка турка в машину — отдельная песня. Водитель, которого я горячо убеждал, что нужно отвезти целого иностранца, Само собой, за большие деньги. Выглянул в окно и переспросил. Это вот этот, что ли, иностранец? Ну да, турок. Ну, короче, деньги вперед, а то знаем мы. Мехмед был загружен в машину, мы вернулись в дом и почти сразу набросились друг на друга, даже по-человечески не выпив. Я к этому моменту успел достаточно сильно возбудиться. Девушка, похоже, просто очень любила это дело. Потом мы сидели на диване, Катя гладила меня по голове, разница в росте делала это весьма удобным, во мне и 1,70 м не наберется, время от времени переходя к ласкам куда более интимным. Часа за полтора я кончил 3 раза и вовсю желал продолжения банкета. Увы, Катя начала собираться. — Катенька, ты куда? — Домой пора, Серж. Муж ждет. — Муж? Вот тут я как-то потерялся. — Ну да. Девушка действительно полностью успокоилась. — Спасибо мне, любимому. Я ему обещал, что к 8 буду дома. Я понял, что в этом взрослом мире действительно многого не понимаю. И, честно говоря, расстроился. Хотя, может быть, это играло... неудовлетворенная либидо. Короче, еще водки. Из мрачных мыслей вывел звонок доктора. Ну как, все нормально? Ой, Макс, спасибо большое, такой подгон. Хе, судя по голосу, ты там не только деньгами взял, а ты озорней, как я погляжу. Доктор, а что, у нее правда муж есть? Ну да, инженеришка какой-то или что-то в этом духе. А что? А как же турок? Ну, хочет девушка в Турцию, имеет право. Кстати, о турке... Ты будешь смеяться, но подгон еще только начинается. А что такое? Этому турку, оказывается, нужна пишущая машинка с русскими буквами, дает 100 грина. А у тебя, я видел, как раз такая и стоит, причем, надо полагать, нафиг ненужная. Погоди, он же по-русски не понимает, зачем ему машинка? По-моему, это совершенно не твои проблемы, Серега. Прибор тебе не нужен, бабки нужны. А платит он до хрена. Такая новая в магазине, крепко дешевле. Ему просто срочно надо... Все, завтра где-то в полдень к тебе заедем, давай. А может, этот новый взрослый мир не так уж и плох? Мир, где не надо торговать батарейками, где в койку сами запрыгивают отпадные тёлки, где за 2 часа еще и получаешь денег куда больше своей месячной зарплаты. Я допивал водку, и настроение улучшалось на глазах. Катю я видел еще пару раз, но ни о каком интиме и речи быть не могло. Она готовилась к отъезду в Турцию. Надо было продать вещи. Раздел имущества с мужем-инженером произвели очень быстро, купить валюту, а уехать из умирающего СССР хотелось как можно быстрее. Наверное, Мехмед оказался не таким уж животным. Серега, 945. С бытом и нравами прекрасного нового мира удалось познакомиться очень быстро. Доктор со своей любимой женой Катькой-крысой собрался на 3 недели в Болгарию. Дел в Москве у него накопилось по горло, а оставлять на хозяйстве некого. Так я и выяснил, какой бизнес был у него основным. Вовсе не торговля компьютерами и прочей оргтехникой, как можно было предположить, и не экзотика типа пчелиного яда, хотя мелькало и такое, а всего-навсего обналичка денег. Тут необходимо небольшое пояснение. Речь шла никак не об отмывании средств, полученных незаконным путем, как многие думают, и даже не об уходе от налогов, по крайней мере, на первых порах. Куда проще. Торговцам банально не хватало наличных денег. Банки все еще предлагали в основном какие-то смешные лимиты на закупку малоценного оборудования. Чтобы получить больше, требовалось иметь там серьезный блат. А банков было мало. Коммерческие толком еще не развернулись. Так вот, люди, располагавшие подобным блатом, занимались простейшей операцией по превращению личных связей в живое бабло, продавая наличные деньги. Хочешь получить налик? Переведи деньги на счет, и через неделю-другую получай мешок с купюрами, за вычетом, само собой, положенного процента. И вот тут начиналось самое интересное. Разлет между себестоимостью, включая откат в банке, и отпускной ценой для заказчика, легко мог составить процентов 10-15, а то и больше. С этого и кормилась куча разнообразных посредников, в том числе и доктор. Теперь прикоснуться к кормушке было предложено и мне. Бизнес типа торговли компьютерами отличался на первых порах чудовищной рентабельностью. Покупаемая за нал в общежитии у вьетнамского студента чудо техники обходилась 2 раза дешевле, чем сумма, перечисляемая клиентам, которым практически всегда оказывалось госпредприятие. Так что даже если отстегивать за обнал по беспределу процентов 25, столько же оставалось в доход. Добавлю, что при удачном раскладе общая сумма прибыли была равна стоимости нового автомобиля, причем из дорогих, Само собой, речь об отечественных машинах, иномарки все еще оставались редкостью.